Очень ценный разговор». «Надеюсь, это не помешает Танго получить ваш грант?» — забеспокоилась она. «Во всем виновата лишь я, их классный руководитель. Ни Танго, ни Ао Маме не сделали ничего дурного». Усикава покачал головой. «О, не стоит волноваться. Я всего лишь проверяю факты, из которых родилось художественное произведение. Проблемы с верой, как вы знаете, всегда очень запутаны. А господин Кавана — человек талантливый и разносторонний. Я уверен, скоро он станет настоящей звездой». Услышав это, учительница разулыбалась. В ее зрачках что-то вспыхнуло и заиграло, будто солнечные блики на склонах горного ледника. «Она вспоминает тогдашнего Танго», — понял Усикава. «И воспоминания 20-летней давности для нее свежи, как вчерашний день». На остановке у школы, ожидая автобуса до станции Цуданума, Усикава думал о своих учителях. Вспоминают ли они его? Если их вспоминают, отнюдь не сияющими глазами. Но добытая информация подтвердила его предположение. Танго был самым одаренным в классе. Ему прочили большое будущее. А у Маме же была изгоем. Класс ее просто не замечал. Подружиться в то время они не могли. Слишком разные касты. А в пятом классе Ао Маме уехала из Итикавы, перешла в другую школу, и связь между ними прервалась. В школьные годы объединять эту парочку могло лишь одно. Обоим приходилось подчиняться догмам своих родителей. Конечно, у миссионеров и сборщиков денег несколько разные цели, но и те, и другие чуть не силком таскали за собой по улицам детей. Да, в классе к Ао Маме и к Танго относились по-разному. Но оба оставались изгоями, и оба страстно мечтали об одном — чтобы кто-нибудь принял их такими, как есть, безо всяких условий, и обнял по-родному. Такую мечту Усикава представлял без труда, поскольку в их тогдашнем возрасте мечтал примерно о том же самом. «Итак», — думал Усикава, сложив руки на груди в кресле экспресса из Цуданума в Токио. «Что же мне теперь делать? Ниточки, связывающие Танго с Ао Маме, обнаружены. Сразу несколько и весьма любопытных. Но по-прежнему никаких конкретных доказательств. Передо мной высокая каменная стена. В ней три двери. Я должен выбрать одну. На каждой двери табличка. На первой написано «Танго», на второй «Ао Маме», на третьей «Старуха Вадзабу». Ао Маме исчезла буквально как дым. Ни следа не оставила. Плакучая вилла Вадзабу охраняется, точно банковский сейф, туда не пробраться никак. Значит, дверь остается одна. Похоже, придется пошпионить за Танго. Ничего другого не остается. Идеальный случай для действия методом исключения. Так и хочется издать симпатичную брошюрку и раздавать ее прохожим. Вот он, господа, метод исключения. Танго — прирожденный баловень судьбы. Математик, писатель, чемпион по дзюдо и любимчик учительницы младших классов. Распутать клубок всех причин и следствий пока возможно только через него. А клубок этот страшно запутан. Чем больше с ним возишься, тем непонятнее, что делать дальше. Мозги сворачиваются, как испорченный тофу. «А что же ты сам, дружище Танго? Видишь ли общую картину того, что с тобой происходит?» «Ах, вряд ли. Насколько можно судить, ты действуешь методом проб и ошибок, только ходишь по кругу. Но ведь тоже, забредя в очередной тупик, сооружаешь новые версии с гипотезами. Ты же математик от Бога. Всю жизнь собираешь пазлы из тысячи мелких кусочков. И как участник этой истории, наверняка уже собрал их больше моего. Итак, последим-ка теперь за тобой, Танго Кавана. Могу поспорить, куда-нибудь ты меня приведешь. Если повезет, туда, где прячется Ао Маме. Уж я сумею прицепиться, как рыба прилипала, даже не сомневайся. Пристану так, что не оторвешь». Приняв решение, Усикава закрыл глаза и отключился. «Поспи немного», — сказал он себе. «Сегодня ты посетил две школы в префектуре Тиба и пообщался с двумя дамами средних лет, красоткой замдиректора и крабоподобной учительницей. Пора дать нервам отдохнуть». Вскоре его большая приплюснутая голова закивала в такт покачиванию вагона, и он стал похож на куклу-болванчика из ярмарочного балагана, где предсказывают судьбу. Вагон не был пуст, но садиться рядом с Усикавой никому из пассажиров так и не захотелось.